Мы откроем Слово Божие и читаем из Евангелия от Луки с 15 главы, 17 по 19 стих включительно. «Пришед же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Я буду проповедовать об истинном покаянии. Сегодня мы разберем 5 компонентов или составных частей покаяния. Конечно, мы благодарим Господа за это качество покаяния. Хотя оно звучит неприятным, но оно очень нужно нам. Господь обличает за то, что оставил первую любовь, или не холоден, не горяч. Но у Бога всегда есть выход. Он всегда дает выход. Говорит, и так будь ревностен и покайся. Правда? Это написано ангелу, служителю. Таким образом, это качество, даже если оно нам кажется и горьким, неприятным, но оно нам нужно для исправления. Хвала Господу. И кто бы ни был, но, знаете, без покаяния нет прощения. Какой бы ни был милосердный Бог, но без признания, сознания не может быть и прощения. Бог прощает или прощается тому, кто кается. И то достойным плодом покаяния. Достойный плод. И вот мы это разберем. В одной церкви в Америке церковь осталась без пастора. Умер ли он или переехал куда-то, я этого не знаю точно, но церковь осталась без пастора. Это Assemblies of God, собрание Божье. У них есть главная квартира у Спрингфилд, Миссури. И братский совет этой церкви написал туда письмо, что нам нужен пастор, пришлите пастора нам. И там нашли пастора, который как раз свободен был или остался без церкви, и его прислали в ту церковь. Когда он пришел, приехал в ту церковь, знаете, новые люди, новая обстановка, он начал наблюдать. Начал наблюдать и молиться, молитвенно наблюдать. Ну и понял положение церкви. Положение нехорошее. И вот на первом собрании он начинает верующим людям церкви проповедовать покаяние. Ну, проповедовал покаяние. Следующее собрание он проповедует покаяние. На следующей неделе собрания он проповедует покаяние. И так шло 6 месяцев, полгода. Вы знаете, собрался братский совет. Ну что же это за проповедник, что это за пастор? У него ничего нет, кроме этой темы. И написали туда же письмо, заберите этого пастора. У него ничего нет, только одна тема покаяния и покаяния. Они сначала написали письмо, что заберите этого пастора, мы его не хотим. Но они не написали почему. В первом письме не написали почему. Но когда спросили их, почему вы не хотите его, говорит, у него ничего, никакой больше темы нет, как только о покаянии. Проповедует 6 месяцев. Оттуда пришел вопрос, спрашивает, а покаялся ли кто-либо? Говорит, нет. Пускай продолжает проповедовать покаяние. Пускай продолжает. Пока начнут каяться. И вот, дорогие, я буду говорить об этом. Вы знаете, я уже слыхал не так давно такое изречение. Раньше я его не слыхал, но от новоприбывших из России или бывшего СССР в Америку. Они мне сказали, иногда верующего человека тяжелее привести к покаянию, чем неверующего. Бывает так, это мне сказали, это не мои слова. И вот я скажу еще другой пример тоже об церкви, а потом пойду к моей теме. Это было в церкви тоже подобной, и пастор проповедовал там, что не проповедовал, но сдвига нет. Більше здвига никакого нет. Дух молитвы уже умер, и люди на пути к смерти, а потом уже и смерть духовная и так дальше. Вот что ни делал, пробудить невозможно. И знаете, он говорит, братья, сестры, в следующую субботу будет похорон церкви, чтобы все были. Будет похорон церкви. Так вообще никуда никто не слыхал, чтобы все пришли. Он купил труну, как мы говорим, или гроб. Да, пришли люди, смотрят, стол, на столе стоит гроб. Крышка открыта. Ну, спели похоронный гимн. Он проповедовал похоронную проповедь. Теперь по порядку, перед тем, как крышка будет закрываться, пойдите посмотреть последний раз. А он в этот гроб поставил зеркало. Знаете? И каждый шел, и там видел себя. И люди поняли, и начали каяться. И похорон не состоялся. Слава Богу. Люди поняли, в чем дело. Каждый увидел себя. То меня хоронят, Господи, я не хочу, чтобы похоронили. Пробуждение пришло. Бог дал ему рассудок. Хвала Господу. Вы знаете, был я в одной церкви, новоприбывшие все, за исключением, может, там полдесятка людей. И один брат переезжал в другой штат, из новоприбывших. И, конечно, бывает, знаете, мы скажем слава Господу в одну сторону с плюсом, иногда с минусом. И как раз этот брат, который уезжал, когда услышали, что он уезжает, то все вздохнули, сказали, слава Господу. И когда дали ему уже сказать последнее прощальное слово, он говорит, братья, там кто-то, а может быть, я кого обидел, то простите, то простите. Но я знаю, что этот браток ни одному залез за шкуру сала. Ни одному, как мы говорим. И является тут вопрос. Братья, может быть, кого обидел, или если я обидел, то простите. Является вопрос, а где ты был, когда ты обижал? Ну, а где ж ты был, когда ты обижал? И на этот вопрос надо ответить. Где ты был? Ты был там, ты знаешь. Совесть твоя напоминает. Но, дорогие, употребляется слово «если», оно всегда условное. Так как мы в детстве спускались на санках с горы. Хорошо спускаться, так легко. И этим словом мы вместо санок спускаемся. Я буду говорить о покаянии. И не только о покаянии, но о достойном плоде покаяния. Когда Иоанн крестил, приходили люди, грешники, каялись, он их крестил. Но когда фарисеи пришли, он не схотел их крестить. Он говорит, вы сначала сотворите достойный плод покаяния, а потом я буду крестить, а иначе не буду. Он отказывался крестить. И вот, дорогие, мы сегодня разберем эти пять составных частей покаяния. Нет благословения, но раньше надо посмотреть, там нет покаяния. Будет покаяние, будет прощение, будет и благословение, хвала Господу. Итак, мы рассмотрим первый номер. Это признание к вине. Надо сознать, мы здесь прочитали, я не буду говорить о блудном сыне, мы много раз слышали. Пришел же в себя, сказал, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. Я согрешил. Конечно, это слова такие, язык не всегда, знаете, любит поворачиваться и говорить эти слова. Но да, первое, признание к вине и обратить вину в правильную сторону, куда она принадлежит. Извинения нет. Извинения нет. Направить вину туда, куда она принадлежит. Это номер один. Я согрешил. Как этот человек, молодой, своевольный, самовольный, пришел с требованием к отцу, дай мне мою часть. Ну и отец отдал. Но потом пришел в себя, мы знаем эту историю, когда начал нуждаться и так далее, все то. И встану, пойду к отцу и скажу, отче, я согрешил. Не то, что ты довел меня до этого. Не то, что сатана виновен в этом. Я согрешил. Я согрешил. И перед тобою, и перед небом. Это номер один. И сразу второе за ним я говорю. Сожаление и готовность понести достойную заплату за это. Прими меня в наемники. Делай, что хочешь. Я достойный наказания. Только помилуй меня. Прими меня. Уже не как сына, а как наемника. Только прими. Слава Господу за это. Достойный плод покаяния. Братья и сестры, сколько приходится слышать, а может я тебя обидел? Ну, как-то совесть напоминает. Меня часто посылают братья для улагоджения проблем в церквах. Я как старший. И Слово Божье говорит, Христос сказал, блаженны миротворцы. Правда? Он не сказал, блаженны миролюбцы. Их было много. Но миротворцы. А миротворцы нужны там, где мира нет. Или что-то есть. Надо сделать что-то. Когда у нас теперь недавно в одной церкви была проблема, мне надо было порядочно заплатить денег с одним братом, чтобы туда поехать. Я не знал, но тот брат представил нужду перед сосудом Божьим. И то, что было сказано, я не знал. Но после я узнал. Сказано было, не оттолкните. И вы знаете, мы пробовали с этим человеком, что не пробовали. Он говорит, ну я слушаю вас, но остаюсь при своем мнении. И вы знаете, пробовали, потом я позвал его, и мы сели, и я ему говорю, Володя, мы приехали с такой целью снимать тебя с служения. Мы имеем право на это, и мы это сделаем. Но я тебе скажу, если мы это сделаем, это большой минус для тебя. И оно останется. Может быть, будешь восстановлен, но это шрам твой. Большой минус. Я тебе рекомендую, сделай так. Все знают, ты сделал большое бесчинство. Выйди наперед, перед церковью скажи. Братья и сестры, я сделал бесчинство. Я влез не в свое дело. Это дело пастыря. Но я сделал. Я прошу прощения. Каюсь и обещаюсь это никогда больше не делать. Хорошо? И вы знаете, и он согласился. И мы его не снимали. И да благословит тебя Господь. Аллилуйя. Я не знал, что было сказано Духом Святым. Не оттолкните. И мы его не оттолкнули, не зная этого. Но после мне тот сосуд сказал. Было сказано, не оттолкните. И мы его не оттолкнули. Говорит тот сосуд мне, Дух Святой вами руководил. И мы его не оттолкнули. Хвала Господу. Легко оттолкнуть. Знаете, легко упасть. Но подняться или поднять уже труднее. Хвала Господу за это. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, первое, надо обратить вину в ту сторону, куда она принадлежит. А может быть, а может то и то. Знаете, Бог таких экскюзов, Эксюз этого, извинения, Бог не принимает. Ты там был, ты хорошо знаешь, что ты сделал. Правда? И обрати вину в ту сторону, куда она принадлежит. И, конечно, сожаление о том, что я сделал. Я сожалеваю, очень сожалеваю. Братья, большинство грехов есть исправимые. Я не говорю о грехе хуления на Духа Святого. Я не говорю об этом. Это другое. Я вообще говорю в генеральном или в общем масштабе. Большинство грехов есть исправимые. Только два греха, которые неисправимы. Два греха. Это убийство и прелюбодеяние. Этих грехов поправить нельзя. Нельзя. Я был на Украине, и там... Один брат, он имеет служение диакона, но он руководящий тоже церкви. Он ехал ночью. Знаете, напротив, свет его ослепил, не видел. И посеред дороги ехал пьяный на велосипеде. И он его сбил и убил на смерть. Мы посетили этого брата. Что делать? Это был грешник, и человек пошел в ад. Погибший. У пьянстве этот брат убил. Вы знаете, этот брат, я не знаю... Но я знаю другого брата, у которого такое случилось, его жизнь прекратилась через это. Он так перенялся, что умер сам. Никто бы не хотел такого, правда? Он не хотел это сделать, но он убил человека. Если бы убил так человека спасенного, то и ничего. Он пошел к Господу, но этот человек пошел в ад и на веки веков. Этого справить невозможно. Приходят к нам и говорят, вот такое дело, я убивал. Убивал людей. Однажды я проповедую у Нью-Джерси, у Саут-Ривер, а у нас был такой обычай. Конечно, общины были меньше, чем теперь, эти большие. В конце проповеди призываем, выходим наперед, склоняем колено и молимся все. И уже заканчивая проповедь, уходит мужчина и встает у дверях. И дает руку, что-то хочет сказать. Но так как я проповедь уже через пару минут кончу и делаю призвание к молитве, то я не обратил вроде внимания на это, кончил, тогда говорю, теперь помолимся. И он вышел. Вышел, он, оказывается, с белорусов, но американец. И подсунулся ко мне, склонил колено, подсунулся и говорит мне в ухо, снимите с меня вину. Снимите с меня вину. Я говорю, мы вины не снимаем. Вину снимает Христос. Если ты покаешься. И дальше мы помолились за него. Он снова начал плакать. Снимите с меня вину. И плачет. И говорит мне в ухо. Я был во Вьетнаме. Я убивал людей. Я убивал детей. Снимите с меня вину. Вы знаете, рыдает, плачет. Она мучит его. Вина – это мучительное дело. Вина. Человек виновен. Пролитие крови будет бегать. Такие люди или с ума сходят, или покончивают свою жизнь самоубийством. Одно из двух. Если не достигнуть правильного покаяния и прощения от Господа. Такие люди бывают. Но блажен, кто, конечно, в этом не участвовал. И второй грех, конечно, прелюбодеяние. Исправить его уже нельзя. Уже сделано. Нельзя его поправить. И вот, дорогие, вот так такой диалог с нами был, с этим человеком. Он в третий раз говорит мне, снимите с меня вину. И пастор же здесь, мы молились за него. А потом говорит, если вы не снимете, я вас постреляю, у меня есть ган, у меня пистолет есть. Это в Америке, можете представить? Но пианистка там сидела, и она слышала это. Она вышла понад стеной и сказала соседу. А сосед это был из России называли дружинники, в Америке национальная гвардия называется. И он вызвал полицию. Я так смотрю, они стоят уже в дверях. Но это не первое было, они нам сказали после, не первый раз. Но представьте себе, мы пришли на собрание, и в собрании вот такой вам подарок. Постреляю вас, если вы не снимете вину. Но мы не имеем силы снимать вины. Но есть тот, который снимает, слава Богу. Вина – это мучительное дело. У нас один был поляк, но он канадец. Я, сколько его знал, может, лет 20. Я никогда ни разу не видел его трезвым. Никогда. Он хотел эту вину утопить в водке. Некто с их уколами или еще чем-либо, или радио. Я люблю проповедовать, когда Исаак вышел в поле. По-русски написано «поразмыслить», а в английский «помолиться». И знаете, я люблю на лоне природы побывать наедине. Вы знаете, сегодня молодые люди, извините, идет в уборную и радио с собой берет. Он не может быть наедине. И все громче и громче гремит. И слышу, целый день так гремит радио. Ну, я не знаю, как их нервная система это выдерживает. Люди не могут быть наедине с собой. О, как хорошо побывать на лоне природы с собой и с Богом наедине. Они не могут быть. Там что-то есть. И оно не дает им это. Знаете, внутренний голос все тебе скажет. Мне брат рассказывает, когда начальник КГБ позвал, грозил и так дальше проповедника Евангелия. Или служителя церкви. В те времена Библию трудно было достать. Трудно. И он там и грозил, и то говорил, то и то. И этот брат говорит, когда он мне говорил и угрожал, и тюрьмой, и чем только. И я заметил, у него Библия там лежит. И после всего, когда уже, ну иди. А я говорю, я вижу, у вас Библия есть, продайте мне эту Библию. А он улыбнулся, говорит, Слово Божие не продается на, и дал. Слово Божие не на продаж, говорит. Он знал, не для бизнеса, он знал это. Там есть душа, и душа понимает. Слава Богу. Братья, чтобы вы это знали, меня заставило вот такие вещи, а может быть, я кого обидел, Ну, а где ж ты был, когда убежал? Где ты был? Ты нормальный человек? Ты ж помнишь? Ты знаешь, что ты делал? То пойди исправ. Всякая обида, все может быть исправлена. Большинство может быть исправлено. Хвала Господу. И когда мы каемся, Он прощает. Третий номер. Это исповедание греха. Дорогие дети Божьи, прощается то, что мы исповедуем, как мы имеем вечерю Господню, упоминает нам, кровь Иисуса Христа покрывает грехи. Какие? Которые мы открываем. Те грехи, которые мы прячем, будут открыты на суде. Мне брат рассказывает, зашел к одному брату, а в его будильничок там, и он взял его. Говорит, у него есть деньги, он богаче, а у меня нет. И взял тот будильничок, спрятал. Его призвали проповедовать. Но он не знал, что он наставлен. И когда он проповедовал, у кармана будильник начал звонить. Когда он зазвонил, и он говорит, слава Господу, что зазвонил здесь, но не перед престолом Божьим. Но беда будет, если там зазвонит. Знаете, братья, я его украл. Я украл, я сказал, а брат богатый, он купит себе. И обнаружилось, но я украл его. Благодарю Бога, что теперь зазвонил, но не в вечности. Амен. Кровь Христа покрывает то, что мы открываем. Но не покрывает то, что мы прячем. То, что мы прячем, будет там открыто. Я открыл тебе грех мой, говорит нам муж Божий. Хвала тебе, Господи. Дорогие, я говорю верующим людям, чтобы мы это знали. К сожалению, многие верующие были крещаемы с восторгом. Во время крещения в воде Бог крестил Духом Святым. Но есть только, я говорю, вошли сухими грешниками, а вышли мокрыми. То вся разница. Ничего не помогло. Потому что там не было достойного плода покаяния. Покаяние есть горькое. Я говорю, дорогие, хотите иметь сладкую христианскую жизнь, надо сотворить горький плод покаяния. Чем горче покаяние, тем слаще будет христианская жизнь. Слава Богу. Не раз молодые говорят мне, ну сегодня быть христианином тяжело. Путь беззаконника тяжел. Написано. А Иисус говорит, а иго мое благо и бремя мое легко. Кто прав? Христос прав. Правда? Иго мое благо и бремя мое легко. Но путь беззаконника тяжел. И Христос не говорил ни шуток, и ни правды не говорил. Так оно есть. Дорогие, когда человек свободен, я сказал 3 пункта, идем дальше, их 5 есть. К сожалению, в русском языке этого слова нет, о чем я хочу сказать. В английском языке это называется restitution. Это значит привести прошлое в порядок. Привести прошлое в порядок. Сколько встречаешь такого? 19 глава Луки, 8 стих. Закхей же стал, сказал, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. А Иисус говорит, ныне пришло спасение. Там пришел достойный плод покаяния. Встреча была Закхея глаз на глаз с Иисусом. Он хотел видеть Иисуса, но мал был ростом. Но Иисус раньше его видел. У нас королева Елизавета проезжала через наш город, а мы жили всего 3 квартала от станции. И наш сын, ему было 4 года, кажется, побежал. Соседский побежал туда. Но там народу это объявили по радио, что будет королева. Она выйдет с поезда, будет приветствовать людей. Наш сын пришел, плачет. Мама спрашивает, что ты плачешь? Я не видел царицы. А соседи французы были. Мальчик прибежал, тоже плачет. Чего ты плачешь? А он говорит, не видел царицы. Нет, я царицу видел, но она меня не видела. Она на меня не смотрела, смотрела на других. Но здесь произошло, знаете, обоюдное. Он увидел Иисуса, а Иисус его увидел еще раньше. Обратите внимание, Иисус не говорил, ах, ты ж окаянный беззаконник, ты обманщик, ты обманом нажил большое имущество и так далее. Иисус ничего не говорил. Но вы знаете, как он только столкнулся с Иисусом, только встретился, он все знал, что надо делать. Надо все исправить. Надо прошлое привести. Повыбивал окна, Пришел, говорит, брат, прости мне. Повставляй окна. А потом говори прости. Хорошо? Мне братья рассказывали, в Аргентине один брат верующий украл коня у другого брата. Ну, конь не иголка, не. И он ночами работал тем конем, а днем прятал его в конюшне. Ну, знаете, кто-то увидел слово по слову и узнали это. Кто? И он пошел к брату этому ночью. Говорит, брат, ты мне прости, то я украл коня. Говорит, с удовольствием прощу, но приведи коня назад. Сколько сегодня есть, братья, это слово у нас есть, restitution, привести прошлое в порядок. Что можно? Только двух грехов, я сказал, нельзя. Не то, что нельзя, невозможно. Убийство и прелюбодеяние. Оно сделано, его исправить нельзя. Но я не говорю, что Бог не прощает. Бог прощает. Еще слава Богу за это. Но пусть Бог хранит нас от этих грехов, которых исправить нельзя. Но этот человек знал. Какая сегодня нужда, я вижу по церквах, братья, сколько есть неправды, сколько обиды, но оно не исправлено. Бог есть на троне, Он крестил нас Духом Святым и так далее. Сколько я вижу, я бываю по церквах. И теперь люди, совесть мучит. Ну как-то то и то, мы то и то. Дорогие, отправьте то, что вы сделали. Выровняйте это. Говорит, воздам учетверо. Ныне пришло спасение дому всему. И он сын Авраама. Там пришел достойный плод покаяния. Restitution. Я готов все привести в порядок. Да еще с плюсом. Конечно, слава Богу. И вместо того, чтобы те люди утеряли или пострадали, вот еще получили награду. Говорит, учетверо отдам. Хорошо. Освободился человек. Слава Господу. Почему это нужно? Как ты не стремись, но что-то произойдет. Как не стремись? Однажды верующий брат пошел в кино. Посмотрел там кино, еще телевизора не было. И пришел с кино вечером, пошел спать, верующий. И снится ему сон, что дьявол и ангел Божий спорят между собой. Спорят. Тот говорит, он мой, а тот говорит, ну, он мой. Ангел Божий говорит, он верит в искупительную кровь Иисуса Христа. Он верующий человек. Там был диспут, большой диспут между ними двумя. А брат этот слушает, о котором вещь идет. Тот говорит, я его заберу. Говорит, нет, он есть верующий, он верит в искупительную жертву Иисуса Христа. Потом дьявол говорит, то бы он не был, но я его поймал на моей территории. Все. Понимаете? Так что будем осторожны, на чьей территории мы есть. Хорошо? Я имею много примеров с делом и с телевизором тоже. Это было в Бразилии, я вам рассказывал, когда жена и дети пошли на собрание, а муж надел пиджаму и сел у телевизора. И сидит. Куда он так смотрел, а там собрание идет. Недалеко было собрание. И вот выходит туда, дьявол обнимает его и говорит ему, всегда сиди на этом месте и будешь вечно со мною. Обнял его. Но гляди, никому это не говори, что я тебе явился. Я тебя истреблю. Вы знаете, как это он увидел, сорвался и в собрание побежал. И забыл, что он в пижаме. Прибежал в собрание, он смотрит, а на него все смотрят. И он рассказал это. Видишь, я он в пижаме. И вышел, и где явился грузовик и раздавил его. Наверное, уже человек перешел слишком далеко, не был под покровом крови Христа. Поэтому я всегда говорю, дорогие, когда мы будем выходить отсюда, чтобы все мы были под покровом крови Христа. Можно быть даже в собрании святых, но если не под покровом крови Христа, ты в опасном месте. Одно безопасное место под покровом крови Иисуса Христа. Что надо исповедать, надо покаяться, исправить, сделать restitution, надо сделать restitution. Я проповедовал в Бразилии в одной церкви, я не раз там проповедовал. Я говорил на тему, почему Бог не крестит Духом Святым, на причины. И вы знаете, в Бразилии собрания очень такие живые собрания. Люди прославляют Бога. Я не говорю о харизматах. Но там собрания живые. Но это собрание было не то, что я ожидал. Вы знаете, когда кончили проповедь, гробовая тишина. Я просто начал себя судить. Думаю, может быть, Господи, я не ту проповедь сказал, что ты хотел. Что за причина? И так стоим мы с пастором. Молчок. Вы знаете, я ищу, думаю, Господи, ну почему, что такое? Ни одного собрания такого в Бразилии я не имел, как это. Потом поднимается одна женщина, так говорит, что-то говорит, я все не понял, но какую-то обиду начала изливать. Потом, а та оттуда стали, и начался диалог между ними. А мы стоим, слушаем. После того, еще одна. И так длится, знаете, чуть не полчаса длилось. Потом еще, еще, еще. И как начало рыдание, потом как начало покаяние, как начали бежать, мы пережили небо на земле. Слава Богу. Я правильную проповедь говорил. Пришло благословение. Хвала Господу. Restitution. Restitution значит привести прошлое, что можно, конечно. Этих два греха нельзя привести. Убийство и прелюбодеяние. Но что можно, нужно исправить. Привести в порядок. И тогда будет хорошо. Хвала Господу. Сегодня я говорю, это мало делается. Приведи коня назад. Надо сделать restitution. Привести все в порядок. Прошлое. Это очень важный элемент. Когда все мы это совершили, первое, второе, признались, обратили вину в ту сторону, куда она принадлежит, сожалеваем, что сделали, исповедали и сделали restitution. Теперь последнее, пятое, это Иоанна 8:11. И я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши. Аллилуйя. Я когда был на Украине теперь, там, где построили новый дом, я видел, входишь в собрание, там написано, ты хорошо сделал, что пришел. А потом, когда выходишь, иди и больше не греши. Знаете, это две проповеди. Когда входит, она проповедует. Женщина, где твои обвинители? Иисус сказал им, кто из вас без греха, первый брось камень. Они были осуждены своей совестью, так кто же их без греха? Может, хуже, чем она. Где твои обвинители? Никто не осудит тебя. Он говорит, нет, Господи, и я тебя не сужу. Иди и больше не греши. Не делай этого больше. Милосердный Господь, слава Ему. Такой наш Господь. Слава Ему. Аллилуйя. Покаяние не только прости, но пять компонентов есть покаяние. Оставайся чист. Сохрани твой обет пред Богом, и Бог будет давать тебе помощь и победу в жизни. Слава Богу!